Глава 25. Приемная Иденхарт оказалась пуста. Светло-серые стены и большие окна обеспечивали достаточное естественное освещение, несмотря на пасмурную погоду. Свежие цветы в вазе на кофейном столике оживляли обстановку. На стеклянной столешнице аккуратными рядами были выложены журналы. Секретарша на ресепшене поглядела на вошедшую поверх очков. «У меня встреча с доктором Харт», — сказала Энджи, подходя. «Энджи Паларина». «Доктор немного задерживается. Пожалуйста, присаживайтесь. Кофе в кофейнике в углу, кружки там же». Она улыбнулась. «Сегодня печенье с орехом пекан и белым шоколадом». Энджи полистала журнал и принялась рассматривать черно-белые эстампы на стенах. Среди них были исторические фотографии, рисунки тушью, афорты. Энджи с удивлением заметила, что везде изображены женщины за рыбалкой. Заинтригованная, она встала и подошла к первой рамке. Фоторабота была подписана Лориан Хемингуэй, и Энджи предположила, что плотная дама, гордо стоящая рядом с рыбой меч, свешивавшийся с весов в каком-то тропическом порту, одна из 12 внуков и внучек Эрнеста Хемингуэя. Рядом висела репродукция старинного рисунка — монахиня в полном облачении, забрасывающая удочку. Внизу рисунка тянулась витиеватая надпись «Сити бедефициат Медичи, Медичи тиби фиант, Хектрия мэнс лета, лейбор эд модерата диета». «Если врачи не в силах тебе помочь, лечись хорошим настроением, работой и умеренным питанием», — сказал сзади женский голос. Энджи обернулась. Брюнетка, примерно ее лет, стояла совсем близко. Надо же, как бесшумно подошла. Незнакомка кивнула на афорт. «Это Джулиана Бернес, настоятельница монастыря, из-под пера которой вышел первый трактат о рыбной ловле. Забавно, что в этом виде спорта долго доминировали мужчины». Она протянула руку. «Иденхарт». «Энджи Паларина». Рука доктора Харт оказалась узкой, с мягкой кожей и безукоризненным маникюром. Но рукопожатие у нее было твердое, а взгляд решительный. «Это было в эпизоде, отснятом вашей мамой у паба «Крюк и промах», — сказала Энджи. «Я про монахиню». «Гляжу, вы подготовились», — улыбнулась психотерапевт. Энджи засмеялась, вспомнив, как Триш объяснила Иден, почему благодарна своей матери, приохотившей ее к рыбалке. «Значит, ваша мама все-таки сделала из вас рыболова?» — спросила она. Улыбка Иден не дрогнула, но в лазерно-остром взгляде что-то изменилось. Энджи ощутила легкую дрожь. В этой женщине было что-то загадочное и мощное. Улыбка казалась теплой и обворожительной, однако улыбались только губы, но не глаза. Дочь своей матери. «Очень рада с вами познакомиться», — начала Иден. «Хотя я вас как будто давно знаю. Я следила за вашей историей в новостях. Очень жду выхода книги доктора Рейнольда Гробловски». Энджи вздрогнула. «Меньше всего мне хочется, чтобы люди это читали. Он написал эту книгу без моего согласия». «Да, я знаю. Меня всегда привлекали сюжеты, основанные на реальных событиях. Психологическая травма, полученная в 4-летнем возрасте, потери сестры-близнеца и матери, репрессия болезненных воспоминаний. Трудно даже представить деструктивный эффект на личность жертвы. Не жертвы, а выжившей», — сухо поправила Энджи. Иденхарт смотрела на нее в упор. Паларина даже показалась, будто она сама ненароком оказалась на допросе. Или психолог намеренно провоцировала ее, зондируя почву? «Конечно», — мягко согласилась доктор. «Выживший. Извините меня. Пойдемте в кабинет. Я перенесла встречу, чтобы мы могли спокойно поговорить». «Ну, хоть не вторая Кэти Дейли». «Предыдущая пациентка вышла через другую дверь», — пояснила Иден, проведя Энджи в комнату для консультаций с удобными креслами и декором в мягких тонах. «Психотерапия порой эмоционально изматывает. Никому не хочется проходить через приемную с наплаканными глазами. Сюда». Она провела Энджи в смежный кабинет. В центре стоял большой стол, вдоль стен — книжные шкафы. Иден плотно прикрыла дверь. Стена над столом была увешана дипломами в рамочках, сертификатами и медалями на ленточках. «Стена славы», — подумала Энджи, подходя ближе, чтобы прочесть надписи. «Вы еще и марафонским бегом увлекаетесь?» — не удержалась она. «Я пробежала 5 марафонов, но предпочитаю реку или океан. Дайте мне байдарку и удочку, и я сразу брошу дорогу и кроссовки». Иден кивнула на медали. «Это чтобы доказать себе, что я обязательно добьюсь задуманного. В жизни много что сродни марафону. Я часто использую эту метафору в психотерапии». «А это ваши дети?» — заинтересовалась Энджи, подходя к простенку, оформленному семейными фотографиями. «Два сына и дочь, да. К счастью, у меня муж домохозяин, иначе не представляю, как бы я справлялась». Иден показала на кожаное кресло. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Это ваш муж?» Энджи указала на снимок лысеющего бородатого мужчины. Мягкое выражение, вялого, несколько даже дряблого лица. Добрые глаза. «Да, Джон Драздейл. Я веду практику под своей девичьей фамилией. Диплом же у меня на фамилию Харт». Энджи оглядывала фотографии, насчитав по меньшей мере 7 снимков Иден с отцом и ни одного с матерью. Паларина остановилась у выцветшего увеличенного снимка маленького светловолосого мальчика на трехколесном велосипеде. «Это ваш брат Джимми?» — спросила она. «Да, и в то же лето мы его потеряли. Это его последняя фотография». «Мои соболезнования», — сказала Энджи, присаживаясь в кресло. «Ваши родители рассказали мне, как он погиб. У переживших такую трагедию смещается точка сборки. Должно быть, эта рана не зажила и по сей день». «Это тебе за жертву, дорогуша». Иден невесело улыбнулась. «Туше». «Да, старые психотравмы не стираются из памяти. Приходится потесниться внутри, найти для трагедии место и учиться жить с ней». Энджи не нашлась с ответом, потому что Иден сказала чистую правду. Паларина до сих пор пыталась внутренне потесниться и уложить туда свое прошлое, одновременно строя настоящее и соображая, как жить дальше. Иден, присев напротив, продолжала. «Тяжелее всего то, что мать отчасти винит меня в смерти Джимми. Мне поручили за ним присматривать, а я улизнула набрать ежевики. Ее на берегах озера были целые заросли. Пока я собирала ягоды, он свалился с края дощатого настила вместе с велосипедом. Когда я услышала всплеск, Иден замолчала и медленно вдохнула. Вина — чудовищная штука. Я много лет чувствовала себя виноватой. Мать, по-моему, до сих пор не может себе простить, что оставила Джимми на меня, 9-летнюю. Такую ответственность нельзя было поручать сущей девчонке». «А что же ваш отец?» — спросила Энджи, бросив взгляд на многочисленные фотографии Дага Харта. «Он ведь в то лето тоже был на озере?» «Он в своей комнате проверял контрольные студентов. Следить за нами входило в обязанности матери, по крайней мере, так она сказала отцу, чтобы он мог сосредоточиться на работе. Она часто оставляла нас одних, в этом отношении она была плохой матерью. Чудо, что с нами раньше ничего не стряслось». Иден смотрела на Энджи, явно ожидая реакции, но Паларина сидела с бесстрастным лицом. У нее снова возникло ощущение, что доктор Харт с ней играет, проверяет и испытывает. Может, так ведут себя все психотерапевты? Иден скрестила ноги в тонких чулках и села в кресло поглубже. Лодочки у нее, как обратила внимание Энджи, стоили больше, чем ее полугодовая зарплата в столичной полиции. «Мать звонила предупредить, что вы к ней приезжали и забрали черновые материалы той съемки. Она объяснила, что вы ищете. Чем я могу вам быть полезна?» «Наверное, она особо подчеркнула, что вы совершенно не обязаны со мной откровенничать». Иден широко улыбнулась. «Да уж, не без этого». Но ее предостережения только подстегнули мое любопытство. Энджи показалось, что она фигура на доске в затянувшейся шахматной партии отношений доктора-психолога Иден Харт и Рэйчел Харт, известного режиссера-документалиста и доморощенной феминистки. «Что вы можете рассказать о последних часах в лагере перед тем, как Жасмин Гулати отправилась порыбачить?» и до того, как начались крики проводников. Ту поездку я помню отрывочно. Мне было всего 14 лет, и с тех пор в жизни много чего произошло. Но в память врезалось кое-что из прибытия в Порт-Феррис. И, конечно, вечер, когда Жас сорвалась в водопад. Мы вытащили лодки на берег и расставили палатки. Проводники развели костер. Жасмин, прихватив снаряжение, пошла удить рыбу. После нее проводники ушли за дровами, а мать удалилась что-то там снимать. «В какую сторону направилась ваша мама?» Иден сосредоточенно свела брови. «Я не знаю. Я не помню таких подробностей. Она сказала, что будет снимать, пока остается вечерний свет. Мне, простите, понадобилось в кустике, и я отошла подальше от стоянки. Но мать я не встретила. А это важно, в какую сторону она пошла?» Я просто выстраиваю хронологию. В рассказах разных участниц есть несоответствие. Да, еще кассеты с материалом, который ваша мама отсняла в тот вечер, пропали. А вы их случайно не брали? Я? Боже упаси. Я к ее вещам никогда и близко не подходила. Жизнь, знаете ли, дороже. А что произошло потом, после того, как вы сходили в кустики? Я вернулась в лагерь. Стемнело, стало холодно. Я сидела у костра, другие женщины пили и переговаривались о том, как день прошел. Тут мы услышали, как мужчина кричит и зовет на помощь. Мы повскакали и побежали вверх по склону к трелёвочной просеке. Нам навстречу выбежал Джесси Кармана и сказал, что ему срочно нужна рация. Он объяснил, что Гаррисон Толет видел, как Жасмин унесло в водопад. А Гаррисон в это время спустился к подножию водопада поглядеть, не удастся ли помочь Жасмин внизу. «А где в это время была ваша мама?» Иден поглядела вверх и влево, думая. «Не знаю. Погодите. Она была там, я ее помню. На дороге вместе со всеми, металась в панике. Откуда она прибежала, не скажу. Там творился настоящий хаос». Джесси по радио вызывал помощь. Мы все спустились к реке с фонариками и принялись осматривать воду и берега. Но Джесси приказал нам сидеть в лагере, сказав, что ему меньше всего надо, чтобы кто-нибудь еще сыграл в наамиш. Скоро прибудут спасатели и полиция. Спасатели пытались вести поиски в темноте у подножия водопада с такими, знаете, портативными прожекторами. А утром искали уже по всей реке. Но Жасмин пропала бесследно. Энджи открыла сумку и достала свою папку, выложив на стол фотографию кольца. Как и остальные участницы поездки, Иден сказала, что Жасмин вела себя так, будто у нее была большая тайна, и не признавалась, кто подарил кольцо. «Жасмин по вечерам писала в своем дневнике», — напомнила Энджи. «Она когда-нибудь говорила, о чем пишет?» «Нет, это тоже был секрет. Делала вид, что пишет что-то эротическое. Жас виртуозно задурила головы нашим проводникам. Они не могли оторвать взгляд от ее грудей и задницы и вечно отирались рядом». «И Джесси тоже отирался?» Жас никого не оставляла равнодушным. Иден поставила ноги на пол и подалась вперед. Глаза ее вспыхнули. «Энджи, вы же прекрасно знаете, учитывая ваше профессиональное касательство к сексуальным маньякам и особенно к Спенсеру Адамсу, что секс зачастую означает демонстрацию силы, контроль, утверждение права собственности. Оглядываясь назад, могу сказать, что у Жасмин был настоящий пунктик крутить-вертеть остальными». Энджи напряглась, услышав имя преступника, которого она пристрелила как бешеного пса, поплатившись карьерой. Она сглотнула, но выдержала взгляд Иден. «Значит, вы ни разу не заглядывали в ее дневник?» «Нет, и не прочла ни строчки. Хотя мне очень хотелось», — улыбнулась Иден. «В 14 лет смотришь на таких женщин снизу вверх, и меня безумно интересовало, что там у нее в дневнике». «Не знаете, кто мог его взять? В вещах Жасмин дневника не нашли». «Не нашли?» «Нет». Иден, задумавшись, покачала головой. «Может, кто-то из проводников взял почитать?» а после ее смерти постеснялся подложить обратно? Энджи поспрашивала об ужине в пабе, о том, как в лагерь приезжала Шейла Талет, о бурных разногласиях между Жасмин и лесбийской парой по поводу усыновления детей, о споре, который Жас затеяла с Ханной Вогель и Донной Джилл относительно священного женского долга поддерживать феминистическое движение, о дружбе Кэти и Жасмин, щедро сдобренной алкоголем. Наконец, Энджи поблагодарила доктора Харт и поднялась с кресла. «Если вспомните что-нибудь еще, позвоните, пожалуйста». «Позвоню», — пообещала Иден, тоже вставая и идя к двери. «С результатами аутопсии все кошерно?» «Да», — просто ответила Энджи. «Смерть Жасмин официально признана несчастным случаем». «То есть судья Мониган просто ловит рыбку в мутной воде? Простите за каламбур». «Ей нужно составить подробное впечатление о жизни своей внучки перед тем, как похоронить ее, как полагается. Мне кажется, это у нее защитный механизм». «Или она так развлекается?» «Не исключено». После Нанайма остался последний отрезок пути на север острова, в Порт-Феррис, окутанный наливающимся темнотой облачным фронтом. В дороге Энджи размышляла над загадкой, которой оказалась доктор Иден Харт. Зная ее мамашу, несложно было угадать, какие силы сформировали натуру юной Иден. Мать и дочь были властными, с сильным характером и выраженным феминистским мироощущением. Именно феминизм подтолкнул Рэйчел Харт к созданию ее документального фильма. Жасмин тоже не привыкла стеснять себя условностями и не скрывала тягу к власти, сделав из своей сексапильности универсальный инструмент и не щадя ни мужчин, ни женщин. Энджи прекрасно знала, что в обществе честолюбивых и мотивированных женщин многим становится неуютно. Энджи хотелось быть как Иден или даже Рэйчел Харт, но в этих двух женщинах была какая-то ускользающая странность, которую она пока не могла четко сформулировать. Или же она и сама из большинства, и ей просто некомфортно рядом с особами, которые, отнюдь не отказываясь от своей женственности, действуют как мужчины. Нет, тут не все так просто. По опыту Энджи знала, мужчины, как правило, откровеннее и не любят вилять. Женщины опаснее, потому что они хитрее. Агрессия у них обычно скрытая и прячется, как крючок в пестрых перышках наживки, за улыбками, комплиментами и дорогими туфлями.